Глава 15. Цвет магии. Весь разговор с Нарышкиным я пересказал Глебу, пока он вез нас в гостиницу. К чести следователя он принял свою ошибку о заказчике нападения спокойно. Буркнул что-то вроде «ну да, такое из пьяна не придумаешь», и оставшуюся часть дороги молчал. Думал о чем-то, видать, файлы, полученные от Алмаза, в голове сортировал. По приезде, а было уже около 8, устроили небольшой ужин, совмещенный с брифингом. Дядя Ваня, выслушав про Нарышкина и его участие в моем появлении в этом мире, не стал строить теории. Сразу, безапелляционно заявил, что перенос является не аспектом дара, а некой техникой. Не той, что поля пашет, а вроде духовной практики, родом, как он выразился, с Востока. Ну, практика и практика, название сути не меняло. В любом случае, воспользоваться ею без москвича я не могу, придется ему признаваться. А делать это не просто опасно, глупо. И я пока еще в этом себе признавался с трудом, не спешил назад. В голове потихоньку вызревало несвойственное мне обычное желание довести дело до конца. Здесь. Вот из принципа. Чтобы знал один нехороший человек, как перемещать сознание людей без их на то дозволения. Пускать обратно хитрую эту тварину? Ну уж нет. Слишком много людей пострадает. А в моем мире он вряд ли дров наломает. Не та должность, не те возможности. Хотя, если честно, и об этом я предпочитал не думать. Перекусив и еще раз со всех сторон рассмотрев полученную информацию, мы набросали план на завтра и разошлись. В смысле, Самойлов ушел возиться с бумагами, результатами он так и не поделился ввиду их отсутствия, а я на тренировку. Насчет нее наставник был совершенно категоричен. Устал ты там, не устал, да и мне самому хотелось, чего греха таить. Я сходу попросил дядю Ваню научить меня хотя бы одному атакующему аспекту. Например, пульсару. Теорию, кстати, мне двойник подсказал, так что дело за практикой. Научиться призывать огонь и не спалить при этом все вокруг. Под присмотром наставника, контролирующего на энергетическом уровне мои манипуляции с даром, это оказалось до смешно легко. Просто видишь внутренним взглядом красный цвет, даже если его и нет, а потом просишь, именно просишь его войти в руку, и на ладони оживает маленький огонек. Как, наверное, любое умение. Помню, первый раз за руль сел в автошколе и с отчетливой убежденностью решил – сегодня я либо собью кого-нибудь, либо в столб врежусь. Потому как невозможно этой железной неповоротливой дурой управлять. А потом поехал, и ничего. А год спустя, уже и не думая, машину водил. Иной раз даже проедешь полгорода, пытаешься вспомнить, как это произошло, и что ты конкретно делал за рулем. Не получается. Спустя полчаса осторожной практики я уже кидался крошечными пульсарами, которые тут же гасли в траве. Даже выделывался еще при этом, с ногтя большого пальца запускал щелбаном и пытал дядю Ваню по теории, то есть про дар спрашивал. В первую очередь меня интересовали цвета в узле. Какой что значит? Так-то ты правильно все понимаешь. Да, цвета связаны с эмоциями, и они же источник для тех или иных аспектов. Оседлав любимого конька, дядя Ваня разом обрел менторский тон, стал неторопливым и велеречивым. Эмоция выступает катализатором для активации дара. Но тут нужно понимать, что все эмоции имеют цвет, но не все могут быть использованы как активаторы дара. Взять голубой — это вера и спокойствие. Он же эфир или воздух. Работает с защитными аспектами вроде щита или покрова. Последний тебя рановато осваивать, надорвешься. Но, с другой стороны, может использоваться и как источник для боевой магии, вроде эфирных клинков Глеба. Вон чего получается. Глеб Вячеславович у нас такой, непоколебимый, как даосский монах. Держит аспект наготове. Красный, ярость, злость, огонь. Источник боевых аспектов прямого воздействия, таких как пульсар, огненный вал, веретено. Продолжил лекцию наставник. «Черный тоже боевой, но он еще и сигнальный. У хорошего интуита он как компас работает, определяет источник опасности. Двойник твой мог угрозу до метра отследить. Мальчишка был, я его нюхачом прозвал. С управляющими эмоциями тут не все так просто. Основа — ненависть. Но не к предмету воздействия, а вообще. Еще решимость, воля». На ненависти легче всего получается, но лучше все же волей. Я тут же вспомнил, как качнулся протуберанец с черного жгута при встрече с Евсеевым. Вот оно что. Значит, не почудилась мне угроза, исходящая от Дебера. Но я никому тогда ненависти не испытывал. Скорее, действительно, решимость. Там, на контейнерной станции, я впервые за все время пребывания здесь взял ситуацию в свои руки. Его применяют к аспектам вроде распада. Коим ты бездумно размазал стрелка по лестничной площадке. Малой силой ты бы ему просто сухожилие подрезал. Точнее сказать, просто разрушил в них молекулярные связи. Но вышло, как вышло. Черный источник — основа силы любого боевого мага. Все смертные аспекты черные. А оранжевый и зеленый? Вспомнил я последние цвета этой магической радуги. Возбуждение и страх. Сила и тлен. Оранжевые жгуты у берсов доминируют. Но и некоторые бояре с ними управляться умеют. Твой двойник мог. И у тебя, кстати, сейчас оранжевый доминирует. Я всмотрелся действительно. Вальяжный апельсиновый жгут закручивался вокруг красного, будто сдерживая его. Мол, вот ровно настолько ты существуешь, а больше ни-ни. А вот зеленые в русских княжествах не в почете. Продолжал наставник лекцию. «Злая магия. Мерзкая. Тоже боевая, точнее, в том числе, но с душком. В Восточной Европе аспекты зеленого особенно любят. Африканцы еще». У стрелка цвет доминировал. «Ну, когда я его твоим зрением видел». «Так он ординарус, Игорек. Человек без дара. Страх ты видел. Панический ужас от неименуемой скорой кончины. А вот если ты знаешь, что против тебя маг стоит, и в его узле зелень ядовитая, кончай его максимально быстро и обязательно с гарантией». «Так без вас я не увижу», — усмехнулся я. «Ну да, действительно. Но все равно».